И похоже, что именно Сабрина, Невилл и Гермиона будут теми людьми, с которыми она будет работать. Кроме всего прочего, девушка стала медленно, но верно применять крепость разума для еще одной цели, носить качественную маску Scarlet Dark, меняя манеру речи и движений, при этом оставаясь самой собой. Кирита во время уроков в церкви, кроме всего прочего, учил ее полагаться на свою интуицию. Арго и раньше не брезговала предчувствием, и это нередко помогало ей, и сейчас чутье подсказывало ей, что что-то не совсем так. Кирита рассказал ей об Асуне, и о том, чего от нее можно ожидать, но он мог не знать всего, мог ошибаться насчет способностей Дианы Лорен, или, пусть это и маловероятно, но это могла быть вовсе не Асуна или Сбит. И мысль о том, что ее немного напрягает Сабрина и Бонхарт, иногда стучалась в ее крепость разума. Ученица чернокнижника не могла понять, что ее напрягает, но своих новых знакомых с этого момента она будет держать под надзором. Шел третий час в пути. Ребята перекусили предварительно припасенной едой, а затем Арго придремала, прислонившись к окну. Невиллу, Гермиона и Кирита играли в шахматы, предусмотрительно взятые чернокнижником. После очередной партии между Невиллом и Гарри, где последний одержал победу, в игру включилась и Сабрина. Играла Сабрина просто великолепно. Кирита недооценил ее, и поэтому партия приближалась либо к его поражению, либо к пату для него. И прежде, чем партия закончилась, дверь в купе открылась, и в ней показался мальчик с платиновыми волосами, одного возраста с Невиллом. У Каустблэка сложилось впечатление, что он косит под кого-то, по его движениям, а также, что ему не очень нравится компания в купе, по его лицу. Скорее всего, это и есть Драко Малфой, а с ним разговор будет недолгим. «Грязнокровки», — тихо произнес мальчик, но тем не менее, его слышали все. «Я слышал, в поезде едет Гарри Поттер», — начал Драко, растягивая слова. «Вы не знаете, где он? Спросите в следующем вагоне. Я видела его там», — опередила Арго своего наставника. Гарри посмотрел на свою ученицу с одобрением. Она прекрасно раскусила момент и сдвинула встречу с мелким Малфоем, который, судя по всему, здесь еще более противная моль. Во всяком случае, грязнокровками называть Арго и потенциальных друзей ему не стоило. Значит, у Сахатова-младшего, наследника мародеров, появилась первая цель. Да и сам Кирита считал святым делом проучить мелкого гаденыша. Блондин захлопнул дверь и удалился в другой вагон. «Невиллу, а что значит грязнокровка?» — спросила ученица чернокнижника. «Не думаю, что это что-то хорошее. Это самое грязное оскорбление для волшебников из мира маглов», — пояснил мальчик, который потерял жабу, а затем ответил на невысказанный вопрос. «Это явно был Малфой. Его отец, говорят, был на стороне сами знаете кого, но его оправдали. Значит, не зря я прогнала его. У нас и так места заняты, и нам будет лучше без этого грубияна», — отбилась Скарлетт. «И вообще, давайте сменим тему». «Хорошо», — кивнула Сабрина. «Тебе мат, Гарри?» Чернокнижник посмотрел на доску и понял, что здесь его обыграли. Так прошел остальной путь. К станции поезд пришел примерно к 8 вечера, и дружная компания выбралась из поезда. Шел мелкий, моросящий и противный дождь, и было темно. Не самая приятная погодка, по мнению Кирита. Дальнейший путь до замка чернокнижник не особо запомнил. Скарлетт села в другую лодку, доверив наставнику новых знакомых. Все равно же встретится на другом берегу. Поездка все-таки несколько измотала его, бутерброды закончились довольно быстро, и хотелось есть. Замок, по его мнению, был впечатляющим, чем-то напоминающий крепость черного мрамора, но более светлый, теплый. Твердыня чернокнижников, кроме всего прочего, была мрачным местом, от которого так и веял ветер темных, зловещих тайн. От этой школы чародейства и волшебства такого ветра Каустблэк не чувствовал, но зато чувствовал ужасающий источник энергии от замка. Ее было просто до ужаса много, и источник крепости черного мрамора ни в какое сравнение не шел по сравнению с этим гигантом. Первокурсники добрались до ворот замка вымокшие, замерзшие и уставшие. Скорее всего, в лазарет замка на следующий день выстроится очередь из простывших. Скарлетт быстро отыскала своего наставника с новыми знакомыми в толпе, и ребята стали ожидать церемонии распределения. Примечание к части. Эта глава далась мне не слишком легко. Кажется, у меня приближается творческий кризис. Глава получилась довольно скомканной, невычитанной и скорее всего в будущем будет немного отредактирована. Ну не умею я пока с диалогами работать. В первой главе случились некоторые изменения, поэтому желательно ее перечитать. Там в целом ничего особенного, просто некоторые моменты, на корню нарушающие логику имха, были изменены. Прода писалась под «Ария, твой новый мир», глава 10, «Распределение», или о том, как в стане шутников Хогвартса прибыло. Примечание к части. Прода прибыла в зал, в котором собрались первокурсники, вошла профессор МакГонагалл. Она сделала пару пассов палочкой, и продрогшие первокурсники смогли с облегчением вздохнуть. Им стало гораздо теплее. Не то, чтобы Асуне это мешало, первичные преобразования тела и простая закалка позволяли выдерживать и худшие условия. Но все же стоять в мокрой одежде отнюдь не входило в список ее любимых вещей. Вероятно, это был некий аналог стандартного согревающего заклинания, но действующие на меньшую площадь. Пока они ожидали распределения, Диана размышляла о своих новых знакомых. Поттер определенно не создавал впечатления нелюбимого родственниками мальчика. В меру веселый, местами эрудированный и неплохо играющий в шахматы. Тяга к нарушению правил присутствует. Довольно дружелюбен, но не наивен. Вывод. С ним можно иметь дело, и он будет полезен. Вполне может войти в разряд ее столь немногочисленных друзей. Его кот, Лелуш, явно магическое существо, крайне разумное. Чародейка буквально чувствовала, что кот видит ее насквозь, смотрит через личину Сабрины и Бонхарт, но воспринимает ее не как врага. Клис отношение было таким же. Лелуш определенно мог ей помочь, если правильно его попросить. Скарлетт Дарк так и вызывала у Асуны вопросы. Такого персонажа Лис точно не пропустила бы. Но похоже, Гарри воспринимает ее как подругу. Явно любит почитать, не лишена мозгов, при этом есть некоторая гордость, если смотреть на ситуацию с Малфоем, которого она при иных обстоятельствах в лучшем случае выкупала в отборных словесных помоях. Чувство, что она либо поможет, либо доставит ей проблем, не покидало Диану. Как действовать с ней, пока не ясно. Дарк определенно вызывала внутреннее шевеление ее интуиции, хоть и очень слабое. Надо будет понаблюдать за ней, Невилл Лонгботтом. Сейчас перед ней был кусок хорошей размоченной глины, которой надо придать форму, а затем хорошенько обжечь. Тюфяк, затюканный бабушкой, но из которого можно вырастить льва, что и случилось с ним в истории, рассказанной Лис. Поттер своим дружелюбием, сам того не подозревая, начал это преобразование. В идеале сделать так, чтобы он равнялся на Гарри и Гермиону, и заметно вырос над собой. Ага, вот и вынесли большую остроконечную распределяющую шляпу. Пыли на ней, конечно, столько, что Диана бы не удивилась, если некоторые пылинки на ней помнят еще основателей Хогвартса. И это пыльное нечто решает судьбу школьников, отправляя их на факультеты, к таким же детям. Вообще, концепцию разделения детей по их психологическому портрету Асуна воспринимала двояко. С одной стороны, каждый факультет в теории должен быть кузницей кадров своего направления. Храбрым и скорым на действия львам прямая дорога в правоохранительные органы, в качестве рядовых сотрудников, те, кто поумнее, может и повыше подняться. Выходцам с факультета орлов, в исследователи, ученые, слизеринцы смотрелись бы в креслах политиков или организаторов бизнеса, но в итоге это место было превращено в рассадник идей кровосмешения, здесь подаваемых под соусом чистой крови. Барсуки же, учитывая их верность и трудолюбивость, вполне подошли бы на роль рядовых сотрудников различных органов государственного управления, либо как рабочий класс. Среди учеников каждого дома найдется несколько исключений, вполне способных найти себя в других направлениях, либо и вовсе не способных найти себя. Но вот с другой стороны, человек человеку рознь, и тот же хитрец с влиятельными родителями с факультета змей будет доминировать над хитрецом из не столь обеспеченной семьи. Храбрецы бывают разные, как и ученые. Их следовало бы смешивать в примерно одинаковых пропорциях, если уж программа обучения для всех одинакова. А вот и самое интересное. Сабрине следовало оказаться на Гриффиндоре, поближе к Поттеру, Лис и Лонгботтому. Насчет Скарлетт, ей прямая дорога на Когтевран, если, конечно, она не захочет оказаться поближе к Гарри. Надо будет расспросить его, как они познакомились, но аккуратно. Не стоит привлекать излишнее внимание этим вопросом. Шляпа хотела была затянуть некую песню, но заклинание, прилетевшее, похоже, из-за стола Гриффиндора, прервало достаточно унылый мотив про четыре факультета. Вместо этого шляпа запела что-то из репертуара британского рока, годов 70-х. А вот и самое интересное. Аббат, Ханна, назвала первое имя профессор МакГонагалл. Пуффендуй!» — прогремел на весь зал голос древнего артефакта. «Боунс, Сьюзен, Гриффиндор». Асуна не знала всех подробностей канона, но Лис явно насторожилась, услышав вердикт шляпы относительно этой особы. «Вэнс, Гаррит, Когтевран, Грант, Чарльз, Гриффиндор, Гринджер, Гермиона». Лис прошла к табурету. В этот раз шляпа явно долго спорила с ней, и через пару минут все-таки выкрикнула: «Гриффиндор». Ее подруга поднялась и отправилась за стол факультета сала золотыми знаменами. «Дарк, Скарлетт». И опять шляпа долго выносила вердикт, даже дольше, чем в случае с Лис. Но в конце концов артефакт все-таки произнес: «Мерлин с тобой, Гриффиндор». Дальше шли еще имена, достаточно много, и Асуна начала подозревать, что их даже слишком много. «Лонгботтом, Невилл». Гарри что-то прошептал мальчику на ухо, отчего тот резко выпрямился и уверенно пошел к табурету. Диана обратила внимание, что тот снял мантию перед тем, как его вызвали, и, что вероятно, мальчик бы запутался в ней и просто упал. В этот раз шляпа недолго раздумывала. «Гриффиндор, здесь слишком много гриффиндорцев. Не торчат ли здесь уши тех шутников, организовавших рок-концерт?» — задумалась Асуна. «Ведь если так подумать, то на артефакт, обладающий разумом, вполне возможно воздействовать ментально. Простейшие дезориентирующие заклинания, аналог здешнего конфундус, и забавная детская шутка превращается в нечто, имеющее далеко идущие последствия. Мальчик из мира немагов попадет на факультет, где учатся преимущественно сыновья и дочери из богатых чистокровных магических семей политиков, держателей бизнеса. Учитывая, что многие из таких личностей запачкались делами с насквозь террористической организацией, проповедующей откровенно радикальные идеи, их дети будут нести те же идеи, и бедняге, попавшему под такую шутку, придется несладко. Диана Лорен нередко сама через это проходила, но в ее случае дети были гораздо старше и высокомернее, а она гораздо сильнее. Впрочем, стоит пару раз вытереть пол излишне строптивыми и наглыми представителями, и отношение как-то само меняется. «Поттер, Гарри». Кирита уверенно прошел к артефакту, не обращая внимания на тишину и шепотки в зале. Шляпа была большой, настолько, что налезла чернокнижнику на глаза. В зале повисла тишина. «Хаэм, как же сложно распределять таких, как ты, и куда мне тебя отправить?» — раздался голос в голове чернокнижника. «Пуффендуй, нет, ты безмерно верен, дружелюбен, но совершенно не социален. Одиночка на факультете Хельги не приживется. Когтевран, тоже нет. Ты, конечно, умен и новые знания получать любишь, но тихим кабинетным ученым быть не захочешь. Салазар был бы рад видеть тебя на своем факультете, ты определенно хитер, но нет, ты не пойдешь по головам ради достижения цели, и амбиций тебе не хватает, ты не рвешься к вершинам. Что же до Гриффиндора? Ао, это будет интересно. Ты до безрассудства храбрый и смел, не можешь жить без адреналина схваток. Ты не желаешь видеть трупы, но сражение – твоя стезя. Куда бы ты хотел пойти, Гриффиндор? Меня там ждут, и я надеюсь, вы не расскажете о моей необычности», – ответил чернокнижник. «Факультет Годрика будет рад видеть такого новичка. А что до твоего секрета? Знаешь, в замке очень скучно, и те двое рыжих обормотов, которые бросили в меня заклинанием, немного разнообразили мою скуку. Все же меня выносят раз в год, и если бы ко мне заглядывали поболтать, я была бы очень благодарна. Как-нибудь навещу вас в кабинете директора». Наконец, шляпа вынесла свой вердикт. «Сделайте нам всем похохотать, мистер Поттер, Гриффиндор». Стол львов взорвался овациями. Выкрики «Поттер с нами» слышались с разных сторон стола. Гарри занял свое почетное место рядом с Невиллом и Скарлетт. За столом преподавателей на факт попадания Поттера на Гриффиндор был встречен по-разному. Человек в черной мантии, с крючковатым большим носом, бледной кожей и сальными волосами побледнел еще сильнее. МакГонагалл кивнула своим мыслям, на это она и рассчитывала. Карлик за столом отреагировал без особого интереса. Старик в очках-половинках в центре повторил жест профессора трансфигурации. Кирита направился к столу своего нового факультета и занял место рядом с Невиллом и Скарлетт. Скоро подошла и очередь Сабрины. Девушка направилась к шляпе. Профессор почти тут же надела шляпу ей на голову, и обзор Асуни загородил старинный артефакт. «Хаэм, тебе прямая дорога в дом Салазара. В тебе есть амбициозность, хитрость и изящество, но в тебе также есть верность любимым, смелость, навык действия в группе и жажда новых знаний. Любой из домов Хогвартса откроет для тебя свои двери. Куда бы ты хотела отправиться? Может, Слизерин? Да, Там ты добьешься успеха, даже величия. Отправляй меня на Гриффиндор, или превратишься в кучку пепла», не успев сказать слово «Слизерин», пригрозила Диана артефакту. Перспектива попасть в стан фанатиков чистой крови ее не привлекала от слова совсем. «Да теперь я вижу, это нужно тебе для достижения своих целей. Кто станет искать чистокровного Василиска среди львов?» «Решено, Гриффиндор. Прежде, чем мы начнем наш скромный банкет, я бы хотел произнести речь. Новички, добро пожаловать в ваш новый дом. Нашей старой гвардии, добро пожаловать в свои насиженные гнезда. Надеюсь, вы достаточно опустошили свои головы за лето, чтобы вновь наполнить их инаниями в этом году. Мне следует произнести несколько слов. Олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо», произнес поднявшийся из-за стола Альбус Дамблдор, как его определила Сабрина. С первого взгляда старик мог показаться добрым дедушкой, которому ничто не доставляет большей радости, нежели лицезрение учеников школы. Но вот другая сторона такого дедушки: безупречные заклинания, колоссальная магическая сила и развитые до невозможности навыки в выбранном направлении развития. Асуна и Лис в этом направлении предпочли стать исключениями, не превращаясь в дряхлых старух. И не стоит смотреть, что с виду Дамблдор был дряхлым старикашкой, под вырвиглазной лиловой мантией по-любому скрывалась поджарая фигура, а борода просто придавала ему максимально древний вид. Для учеников он вполне мог быть добрым дедушкой, но не для нее. С ним Диана предпочтет держать ухо востро. Асуна заняла место справа от Лонгботтома. Невилл в это время о чем-то шепотом говорили с Гарри. Причем говорили настолько увлеченно, что пропустили и конец распределения, и речь Дамблдора. На столах появилась еда. Много еды, очень много еды. Мясные блюда, овощи, салаты, соусы, самые разнообразные подливки и супы. Такого количества еды она еще не видела. А теперь, прежде чем все удалятся ко сну, споем школьный гимн. Каждый поет на свой лад. Когда все уже как следует наелись, Дамблдор снова обратился к ученикам. Асуна буквально почувствовала, что здесь запланирована очередная пакость. Учителя мигом натянули улыбки, которые счастливыми можно было назвать с натяжкой. Вероятно, никого из них не прельщала перспектива слушать нескладное пение детей, часть которых даже не знают этот самый школьный гимн. Однако, вместо заунывного пения в зале заиграл совсем другой мотив, перебивающий даже робкие попытки самых инициативных ребят в хор. Два удара ногой и хлопок руками, начатый двумя рыжими близнецами за столом ало-золотого факультета, звук которых, вероятно, усилен магически вкупе с самой песней, заигравшей на фоне. Этот ритм подхватили сначала дети из мира немагов, а затем стихия распространилась на весь зал. Дамблдор сначала не понял шутки, но уже сейчас отбивал ладонью по столу в такт. Будды, Йоури Абой, Маки Абик Найсе, Плайн Кингхе Стрейт, Гонна Би Абик Мансамидай, Йоу Гот Мутон Йоур Фаце, Йоу Биг Дисграце, Кицкинг Йоур Цанал Лаверхе Плаце, Сингин, Вивил, Вивил Роцк Йоу, Вивил, Вивил Роцк Йоу, 5, Куейн, Вивил Роцк Йоу. «Ах, музыка», произнес директор школы, когда песня закончилась. Диана обратила внимание на то, что два зачинщика сего действия светили улыбками до ушей, а также на откровенно злой взгляд МакГонагалл, не обещающий двум рыжим макушкам ничего хорошего. Ее волшебство куда выше того, что мы изучаем здесь. А теперь спать. Рысью, марш. Асуна за этот день достаточно вымоталась, и поэтому возможность придавить подушку показалась ей почти непреодолимым искушением. Все же, Сабрина и Бонхарт еще не была готова пройти курс алхимических усилений и улучшений, и поэтому не спать почти неделю, при этом занимаясь интенсивной учебой или мотаясь туда-сюда по делам, она просто не сможет. Не то чтобы Диане приходилось жить в таком режиме постоянно, но иногда такие периоды случались. Добрались до гостиной Гриффиндора они достаточно быстро. Первокурсники построились в шеренгу под командованием старосты, старшекурсники шли рядом. Несколько раз они поднялись по лестницам, где во время подъема к ним добралось это. Прозрачный карлик в костюме шута, с костылями. Асуна испытывала к призракам страх, который, как она думала, ей удалось преодолеть. И все же это красное нечто сильно напрягало ее. Жаль, что рядом нет кого-нибудь из некромантов или иных специалистов по этой теме. Призрак испустил неприличный звук и попытался атаковать Невилла своеобразным оружием, которое не достигло цели. Поттер внезапно вытащил словно из ниоткуда шарик с водой и метнул его полтергейсту в лицо. И ведь попал. Брысь, привидение! Грозно прорычал Гарри. Привидение же выло от того, что на него попала как будто горящая вода, и не обращал внимания на первокурсников. Значит, на привидение действует вода, или он бросил шарик не с водой, а с чем-то более забористым. Тебе не стоило этого делать, Гарри. Это Пивз, наш полтергейст. Он слушает только привидение Слизерина, и от тебя не отстанет. Жди от него пакостей, сказал Перси Уизли, когда Пивз изволил удалиться. Нечего было на Невилла нападать, и мы еще посмотрим, кто кому напакостит. Гарри улыбнулся, и эта улыбка заставила вздрогнуть старосту и остальных первокурсников, которые были впечатлены, даже несмотря на общее сонное состояние. Поттер был на удивление бодр. Настолько крепкая смесь предвкушения, обещания хорошей мести и чувства, жребий брошен. Асуна иногда видела такую улыбку в зеркале, и эта улыбка либо предвещала что-то очень интересное, либо не предвещало ничего хорошего. Асуна оказалась в одной комнате общежития с Лавандой Браун, Гермионой и Скарлетт. Вообще, она предпочла бы каждому свою комнату, но, вероятно, здесь общие комнаты – это элемент социализации. Быстро разложив свои вещи, она отправилась спать. Дела делами, но сон по расписанию. Этому ее научил кое-кто. Кое-кто, дрыхнущий под деревом в прекрасный день. У Каустблэка был весьма богатый опыт борьбы с призраками, демонами и прочей нечистью. Изначальное назначение чернокнижников – выполнять задания Демиурга и получать за них соответствующее вознаграждение. Чаще всего такие задания сводились к борьбе с демонами и прочими представляющими угрозу миру тварями. И только не так давно гвардия Эмиса стала разрастаться. Призраки представляли собой души, заточенные в энергетические тела. Есть множество причин и случаев появления призраков, но способы сиюминутной борьбы с ними оставались неизменными. Немного жидкого экзорцизма, который Александр сделал сильно разбавленным, наносящего повреждения энергетическим телам призраков, либо просто договориться с ними, в случае их адекватности. Надо признать, что большая часть призраков Хогвартса были вполне адекватными, но вот Пивз. Следует либо изгнать его, либо, что будет полезнее, показать силу и договориться. Потому что карманный призрак-шутник – это очень полезный разведчик. Мы проспали. Вскочил Невилл с кровати, поднимая своего единственного соседа по комнате. Кирита в этот момент спал вместе с Лилушем и хотел метнуть в нового приятеля подушкой или чем потяжелее. Внутренние часы подсказывали, примерно 7 с небольшим утра, но кот отговорил его от этого решения, потрогав лапой за лицо. «Значит, сейчас время подъема. Невилл, вспомни, что я тебе говорил. Торопись медленно, не шуми, не волнуйся», — поднялся на кровати чернокнижник. «Сейчас поднимемся. Приведем себя в порядок, спустимся на завтрак». Вообще, из-за того, что учеников было гораздо больше, нежели это описано в книге, они оказались вдвоем в одной комнате общежития. И в этом Кирита видел сплошные плюсы. Это, конечно, не общежитие крепости черного мрамора, где у каждого свое весьма уютное жилье и где в общей комнате по ночам члены ночного дожора картошку жарили, но в целом было уютно. Меньше народу, меньше очередь в ванную. Старосты перед выходом вручили мальчикам листок с расписанием и пароль в гостиную факультета. Девочки собирались дольше, чему, впрочем, Каустблэк ни капли не удивился. Лилуш отправился бродить по замку, охотиться на мышей и бегать за миссис Норрис. Первокурсники шли вслед за старостами, не зная дороги, и Кирита сделал мысленную заметку – изучить карту замка, чтобы не путаться и не блуждать. Это в будущем сильно пригодится. В идеале бы раздобыть карту мародеров, но пусть лучше она пока побудет у близнецов Уизли. До момента, когда карта по-настоящему пригодится в его миссии, еще есть некоторое время. А затем два рыжих обормота, заметно разнообразивших довольно скучный вечер распределения, сами преподнесут ему карту. Надо будет подойти к ним и расспросить у них, что, где и как. Конечно, некоторые секреты замка он в теории знал из книг, и их еще предстояло проверить, но теория – не практика. Да и мастера по волшебным шалостям в друзьях – это весомый бонус. В большом зале Скарлетт, Гарри, Сабрина, Невилл и Гермиона заняли места рядом друг с другом, чем немало огорчили тех, кто хотел познакомиться с Гарри Поттером. Шепотки из разряда «это Гарри Поттер», тот самый он слышал отовсюду, и это начало немного ему надоедать. Впрочем, отгородившись ото всяких там назойливых личностей за новыми друзьями и старой подругой, жить стало вполне комфортно. Если бы не одно «но», блондинистое «но», так значит, ты и есть Гарри Поттер, После завтрака к нему подошел Драко Малфой, злобно зыркнув в сторону Скарлетт, улыбающийся так мило и невинно, что Кирита так бы и растрепал ей волосы, как делал со своими учениками в случае успехов или в качестве жеста поддержки, мол, бывают в жизни неудачи. Но так он поступил только если бы был в церкви у Александра. «Скоро ты поймешь, что в волшебном мире есть несколько династий волшебников, которые гораздо лучше остальных. Тебе не стоит общаться со всякими». Он в очередной раз зыркнул на Арго и Сабрину, грязнокровками. «Я помогу тебе во всем разобраться», — Малфой протянул руку для рукопожатия. «Ты с дуба рухнул, пришел, называешь моих друзей нехорошими словами, за которые тетя Петунья намылила бы тебе рот, и еще хочешь дружбы. И я сам прекрасно для себя решу, с кем мне стоит дружить, а с кем нет», — весьма горячо отреагировал чернокнижник. В иной ситуации он бы просто демонстративно проигнорировал мальчика, а большинство ребят с его круга съездили бы Драко по морде лица, но ему следует поддерживать образ, и до рукоприкладства Коуст Блэк не станет опускаться. А учитывая, что Харек не слишком ему нравился, то отреагировать подобающе ему не составило никаких усилий, а нечего было прерывать им с Сабриной шахматную партию. «Ты пожалеешь об этом, Поттер», – прошипел Драко. «Если не будешь вести себя поосторожнее, то закончить так же, как и твои родители. Они также не знали, что для них хорошо, а что плохо. А какая-то слизеринская моль знает. Тебе самому не смешно?» Кирита закатил глаза. «Впрочем, за совет спасибо. Осторожность никому и никогда не вредит». Харек скрипнул зубами и удалился за свой стол. Затем к Кирита подошли те, с кем он был отнюдь не против пообщаться. Две рыжих макушки, двое одинаковых с лица, приближались к нему. «Привет, Гарри Поттер, он, Фред, а он, Джордж Уизли», близнецы подхватывали фразу друг за другом. «И вам привет, это вы вчера устроили шоу на распределении?» — спросил чернокнижник, уже зная ответ. «Какое шоу? Мы, всего лишь, разнообразили музыкальную программу распределения, Макгловской задорной, музыкой с концерта». Кирита улыбнулся и показал им большой палец. «Неужели Гарри Поттер любит всякие шалости?» Близнецы переглянулись. «Хи-хи, кажется, я встретил тех, кто знает истинное назначение правил, ведь правила созданы для того», — чернокнижник дал продолжить фразу Фреду и Джорджу, — «чтобы их нарушать». Близнецы закончили фразу вместе. «Дред, да, Фордж, тебе не кажется, мой менее привлекательный братец, что Гарри Кинс может стать нашим учеником?» «Да, завидующий моей красоте брат, он определенно достоин пройти по нашему пути, и шляпа с нами согласна». «Тогда, решено, если тебе понадобится помощь по вопросам хорошей шалости, то обращайся к главным хулиганам и шутникам Хогвартса, Фреду и Джорджу Уизли, заметано. И первый же вопрос: вы, как главные шутники, должны хорошо знать замок. Насколько много в замке тайных проходов?» «Их много, это, если чернокнижник правильно понял, был Фред. Но подойди к нам в гостиной после занятий, там долго объяснять». «Тогда, до встречи после занятий, Дред и Фордж». По расписанию сегодня у них была первая трансфигурация и история магии, а затем после обеда шла защита от темных искусств 6. «Я, если честно, запутался в расписании занятий, так что пусть будет так». Первокурсники следовали за старостами, запоминая дорогу к кабинету профессора МакГонагалл. В кабинете, пока ученики занимали места, на преподавательском столе сидела кошка. Самого профессора не было, во всяком случае, ученикам так казалось, но не Асуне. Уж ее она точно распознала, никакая обычная кошка не может сидеть настолько неподвижно. «Профессор МакГонагалл?» — вместо нее спросил Гарри. И как только догадался, в подтверждение ее догадки и слов Поттера, кошка спрыгнула и быстро превратилась в женщину в клетчатой зеленой мантии, чем заметно впечатлила всех присутствующих за исключением компании Поттер, Дарк и Бонхард Гринджер. «Как вы поняли, что перед вами не просто кошка, мистер Поттер?» — спросила профессор у мальчика. «Просто вы очень похожи на Лелуша. Когда вы приходили ко мне, я вас сравнил и подумал, что если вы в кого-то превращаетесь, то это кошка. И кроме того, что обычная кошка забыла в кабинете трансфигурации», — ответил Гарри. 5 баллов Гриффиндору за логику, мистер Поттер. К огромному удивлению Сабрины, мальчик не особо обрадовался. Вероятно, он либо не понимает ценности школьных баллов, либо прекрасно ее понимает, это лишь пустышка. Профессор МакГонагалл снова превратилась в кошку и стала ждать тех, кто еще не дошел. Асуна заняла место рядом с Гарри. После звонка в кабинет вошли еще двое. Если Диана правильно помнила, то это были двое гриффиндорцев, Дин Томас и Рональд Уизли. Не самые приятные личности, которых следует держать подальше от Поттера. И пока что все ребята, собравшиеся вокруг него, прекрасно справляются с этой задачей. Успели. Хорошо, что профессора нет, пробурчал Рон. Но кошка на столе быстро доказала, что профессор есть, и она уже здесь. Мы просто заблудились, стал оправдываться Дин. Садитесь. В следующий раз я сниму с вас баллы за опоздание. Слизеринцы тихо захихикали в ответ на такую отповедь. Трансфигурация – это один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе, продолжила профессор. Любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из класса и не вернется. Я надеюсь, это всем ясно. После весьма пробирающей речи профессор МакГонагалл сделала пару взмахов палочкой, и стол перед ней превратился в свинью, отчего у Асуны случился ступор. Но как, даже с учетом необычных концентраторов, чтобы преобразовать стол в свинью? Получается, что заклинание, которое профессор произнесла невербально, специально заточено именно под превращение стола в свинью. Иначе я не могу это объяснить. Интересно, а здесь мог оказаться один из полевых дневников Айзека? Надо будет поискать. Про что-то такое там однозначно будет написано много интересного, подумала девушка. Затем немного теории, записанной в лист пергамента, формула превращения, спички, которые необходимо преобразовать в иголки. Асуну жаба душила, расходовать столько энергии из резерва, поэтому она решила поэкспериментировать с управлением внешней энергией, тем более что ее слишком много. Вот только в этом деле у нее опыта не слишком много, она редко ей пользовалась. Контроль у нее будет не самый лучший, но это можно потерпеть, ибо для этого мира и для этой школы управлять внешней энергией будет куда более эффективным и менее изматывающим. Взмах концентратором и словесная формула, и спичка изменила свою форму на достаточно тонкую иголку, но металлом не покрылась. Может, сначала надо ее в два этапа превращать, задумалась девушка. Еще одно заклинание, и спичка окончательно приняла форму. 5 баллов Гриффиндору, мисс Бонхарт. А теперь сделайте то же самое, но только с одной попытки. Мистер Лонгботтом, мисс Дарк, мисс Боунс, мистер Харрис и мисс Гринджер, по 5 баллов каждая. Профессор не успела договорить, как рядом с Сабриной раздался взрыв. В стене кабинета трансфигурации появилось заметное даже с такого расстояния отверстие. Туда полетела игла, которую пытался трансфигурировать Гарри. «Мистер Поттер, что вы сделали?» — подскочила испуганная взрывом профессор трансфигурации. «Я сделал все так, как вы сказали. Представил, что спичка превращается в иголку, и тут, бабаха!» — попытался откреститься Поттер. «Хаэм, ученики, отойдите ближе к выходу. Мистер Поттер, сейчас вы попробуете еще раз, но под моим присмотром». Профессор дала Гарри еще одну спичку. Противо, она наложила заклинание на стену, и мальчик попробовал еще раз. Надо сказать, в эту попытку стена почти уцелела, но заклинание профессора разрушилось под напором чистой физики. Сера на спичке в момент трансфигурации возгоралась, а затем, когда спичка превращалась в иголку, часть магической энергии превращалась в кинетическую, и импровизированный снаряд летел в противоположную от кончика спички сторону с огромной скоростью. «Крайне интересный опыт», — задумалась профессор. «Подойдите сюда, сейчас на примере мистера Поттера я объясню достаточно сложную тему, которую вы не будете проходить в дальнейшем, но уже сейчас она сможет доставить вам некоторые неудобства». Кирита понял одну простую вещь: на трансфигурации он перестарался, слишком ослабил контроль, из-за чего простейшее заклинание трансфигурации превратилось в полновесное боевое заклятие, весьма неплохо пробивающее щиты. В итоге он все-таки продемонстрировал удачное заклинание и заработал еще 5 баллов в часы факультета. Вообще, чернокнижнику было глубоко плевать на баллы, они влияют лишь на то, какой факультет получит кубок школы. По идее, баллы должны выступать в качестве показателя усилий того или иного факультета. Но на практике за потерю большого количества в целом бесполезных баллов дети сами продемонстрируют виновнику свое недовольство. Если пакостить, то так, чтобы не попадаться. Следующим занятием была история магии, и чернокнижник мысленно приготовился ко сну. Примечание к части. Вот и родилась глава. Творческий кризис миновал, помирев в зародыше. Вместо него медленно, но неумолимо приближается курсач, а за ним через 2 месяца и экзамены. Пожелайте автору удачи, что ли. А меж тем фиг приближается к отметке в 50 пальцев вверх. Спасибо всем моим читателям. Это заметно стимулирует мое писательское чутье, подбрасывая весьма интересные идеи. Маховик событий медленно набирает обороты, и самое интересное только впереди. Теперь я абсолютно точно определился с графиком выхода глав. По пятницам, раз в неделю. Спонсоры Прады. Чайный Гриппи. Король и Шут. Тайна хозяйки старинных часов. Глава 11. Ход черного кота или новые мародеры. Примечание к части. Приятного чтения. История магии была именно такой, какой ее описали в каноне. Невероятно скучная, с призраком, который что-то бубнит себе под нос поистине усыпляющим голосом. Переклички как таковой даже не было, и если бы Скарлетт захотела прогулять историю, то сделать это было бы проще простого. И скорее всего, не одна она так думает. Арго сейчас думала, где раздобыть полный конспект по этому предмету, чтобы быть полностью свободной до самых экзаменов. А там уже ей не составит труда пролистать несколько десятков листов пергамента и вкратце запомнить все необходимое. Скарлетт с огромным трудом боролась с тем, чтобы не уснуть, когда ее крепости разума кто-то коснулся. Вообще, в вопросах менталистики девушка продвинулась значительно. В этом конкретном мире тех, кто мог бы попытаться проломить защиту ее мыслей, можно условно пересчитать по пальцам. Но эти самые немногие сейчас в Хогвартсе, и факт того, что у первокурсницы непреодолимая ментальная защита, вызовет слишком много вопросов. Поэтому Арго поступила еще хитрее. Суть заключалась в том, чтобы вынести некоторые дежурные бессвязные мысли, из которых толком ничего не удастся понять, за пределы основной крепости, а затем установить пассивную сигнализацию на них. Если кто-то захочет услышать ее поверхностные мысли, то он решит, что у нее нечего ловить, но при этом Скарлетт узнает о попытке вторжения. Кирита не знал, насколько Асуна сведуща в вопросах ментальной магии, а значит, в этом моменте следовало быть настороже. И тем не менее, эта мысль словно что-то цепляла, совсем не оформленную идею, на уровне обрывков, но мысль. Почувствовав вторжение, сопровождаемое легким писком в ушах, она прислушалась к своим ощущениям. Писк в ушах и попытки вытащить поверхностные мысли еще выше, словно эта идея сама пришла девушке в голову. Так вот как выглядит ментальное вторжение. Это кто такой умный, интересно было бы знать, подумала Арго, но на нее никто не смотрел. Все присутствующие либо боролись со сном, либо уже проиграли это сражение. И что забавно, Гермиона относилась ко второй группе. Она вполне неплохо устроилась лицом в учебнике рядом с Гарри, который сейчас видел второй сон. Эбонхард была одной из тех немногих, кто хоть как-то пытался бороться со сном, но эта битва медленно, но верно подходила к своему завершению. Глаза у нее слипались. Что-то потревожило твою ученицу, так что проснись. У меня тут возникла мысль, которую не помешало бы проверить. Чернокнижника разбудила Лаура. Что ты хочешь предложить? Спросонья спросил он. Мы не знаем, знает ли Асуна костяк этой истории. Так, предлагаю проверить это. В книжках упоминалась выручая комната, 8-й этаж. Так, там по идее еще и филактерия волчьей морды спрятана. Если ее там никто не тронет, то и ладно. Это даст нам пусть и не окончательный ответ, но даст нам факты в пользу версии, что у нас преимущество знания книг. А если ее захотят взять, изгоним филактерию из нее и оставим на месте, а до того навесим следящие заклинания и что-нибудь для обнаружения тех, кто на нее позарится. Вроде тех, что применяли аскарийские кавалеристы на ящиках с едой. Если на нее позарится Диана или Рика, отлично. Мы на раз-два отыщем кого-то из них по энергетическому следу, а там по обстоятельствам. Если же Диадему захочет сорвать незадачливая дополнительная цель, тоже неплохо, дополнительный кадр лишним не будет, внесла свое предложение Клинок, попросись выйти, а сам по теням скачи на 8-й этаж, до звонка еще минут 35, неплохой план, так и поступим, мне очень нужно место, где оно спрятано, присмотревшись, Каустблэк обнаружил, что замок странно реагирует на его намерение, он обнаружил огромное количество энерговедущих линий, расползающихся по всему замку от той самой комнаты. С этой комнатой определенно стоит поработать. Она явно скрывает много интересного, и даже может оказаться чем-то вроде комнаты управления. До конца урока 32 минуты, отсчитала Лаура, к моменту, как ее носитель прибыл к месту назначения. Вероятно, замок – это не просто строение, это самый что ни на есть артефакт, здоровенный, полуразумный или даже разумный артефактище, в котором скрывается до смешного огромный источник энергии, питающий замок и позволяющий ученикам колдовать без каких-либо затруднений. И выручая комната, это центр управления замком. Если бы получилось пролезть туда и пощупать управляющие механизмы. Наконец, возникла дверь, ведущая в комнату спрятанного барахла. Оглядевшись и убедившись в том, что его никто не видит, а на двери нет никаких неожиданных сюрпризов, Коуст Блэк толкнул ее вперед и вошел в комнату. «Ну и бардак у них тут», — удивился Клинок. «Но бардак у тебя в комнате им переплюнуть не удалось». «Не бардак, а творческий беспорядок», — парировал Кирита. «Хагвартс, мне нужна диадема», — произнес чернокнижник, и в этот момент в него на приличной скорости полетели диадемы. «Целая гора диадем разного вида, стоимости и веса. Да откуда их тут столько?» — думал чернокнижник, поддерживая кинетический щит, останавливающий летящие в него объекты. Наконец, поток лома драгоценных металлов иссяк, а на полу образовалась заметная куча всего, что могло подходить под определение слова «диадема», и венчало все это великолепие серебряное украшение, которое аж сияло в энергетическом зрении от количества внешних энерговедущих линий. Она, однозначно, мерзкое ощущение вблизи филактерии, БРРР, как будто рядом воняет трупами, вздрогнул Клинок встречного ветра. «Не знаю, как ты, а я бы крайне не хотела задерживаться рядом с этой дрянью дольше необходимого». Кирита накрепко запомнил урок своего наставника Айзека: никогда не браться за стрёмные артефакты голыми руками. От любого такого подарка может приключиться самая нездоровая дрянь, от хитрых проклятий до банальной мины, которая оставит от незадачливого зеваки только ноги, а остальное будет висеть на ветках или украсит стены. А оборонительная война с Сангвинией закрепила и подтвердила полезность этого урока. Только телекинез, только защитные средства. И именно поэтому диадема была перенесена на чистое место при помощи магии. Коуст Блэк присмотрелся к диадеме Коктевран и понял, что для филактерии она слишком плохо защищена. На нее был наложен весьма необычный для подобных вещей комплекс чар из самых разнообразных ветвей колдовского искусства. Легкое ментальное проклятие, заставляющее взявшего ее в руки надеть артефакт на голову и носить диадему не снимая. Потом шла основная часть филактерии, серьезного качества чары, удерживающие осколок души на предмете. На закуску шло проклятие медленного сумасшествия, нарушающее мышление и медленно подтачивающее разум носителя, в конце концов превращая его в бездушную оболочку, которую может занять осколок. Владелец осколка точно был дилетантом, такое заключение вынес чернокнижник. Защита не к черту, сама филактерия содержит совсем небольшой кусок души, с которым даже опытному некроманту будет крайне трудно работать, чтобы получить хотя бы подобие лича. Ментальное внушение легко преодолевалось волевым усилием. В общем, по сравнению с тем, что Коуст Блэк знал о филактериях, это было лишь демонстрационным образцом, вроде тех, которые им показывали на практических занятиях по некромантии. А вот под слоем заклинаний филактерии проглядывало крайне любопытное заклинание, скорее даже весьма сложное рунное плетение. Кирита не был слишком силен в рунах, но из тех символов, значение которых он более-менее знал, чернокнижник пришел к выводу, что диадема – не что иное, как артефакт наподобие того зеркала, которое он таскает в пенале для инструментов. Вероятно, она позволяла значительно упростить работу со своим разумом, сделать его более структурированным. Весьма интересный и аккуратный образчик подобного артефакта, который сделал бы честь даже Ренсу в годы обучения или самым младшим мастерицам сребровласых ведьм. Для того, чтобы ее уничтожить, достаточно просто нарушить пару энерговедущих линий артефакта, а затем от души сдобрить ее чем-нибудь вроде концентрированного жидкого экзорцизма. Тогда от филактерии останется лишь сам объект, в который она была заключена. До конца 27 минут. «Поспеши», — Клинок напомнил о времени. «Не будем с этим затягивать», — вслух произнес чернокнижник и призвал котомку, в которой у него всегда хранился небольшой запас разнообразных зелий и средств на почти любой случай жизни. От концентрата жидкого экзорцизма до флакона сильнейшей взрывчатки. Стоит только ей оказаться на воздухе, и от такого подарка на воздух вполне может взлететь средних размеров дом. Оставив флакон с темно-фиолетовой жидкостью в сторону, Коуст Блэк призвал Лауру в правую руку. Взмах клинка, противный скрежет, и на диадеме осталась тонкая длинная царапина. В энергетическом зрении здесь обрывались линии, по которым к разным частям артефакта подводилось питание. БРРР. Ну и мерзость, в очередной раз пожаловался Клинок. Сколько она была с Кирита, но такие вещи она терпеть не могла, как и привыкнуть к ним. Затем чернокнижник взялся за флакон жидкого экзорцизма. Как бы ни был Каузд Блэк плох в алхимии, но этот состав он бы сделал даже с завязанными глазами и в полусонном состоянии. Очень уж универсальный состав, пригождающийся почти любому чернокнижнику, и делать его было несложно. Пары капель хватит, пробормотал Каузд Блэк про себя, откупоривая стеклянную пробку и отсчитывая эти самые несколько капель. Стоило первым каплям попасть на артефакт, как от него пошла темная, даже черная дымка. Состав стал быстро высыхать, оставляя после себя разводы. И вот, филактерия превысила свой порог прочности и с жутким воем заклинание, удерживающее осколок души, пало, подняв в комнате сильный поток ветра. Все барахло в комнате, до того складированное в монструозных размерах горы и кучи, стало обрушаться и стягиваться к уничтоженной диадеме. Чернокнижник не растерялся и резким движением кисти поднял очередной кинетический щит, на этот раз в форме купола. Достаточно простое заклинание, которое в чернокнижников вдалбливают на уровень рефлексов, создавало противодействующие физическим объектам силы, направленные от купола. Таким образом, падающие предметы просто не достигали цели, с разной силой отталкиваясь от защиты Кирита, в зависимости от их первоначальной скорости. Когда бардак устаканился, Кирита выждал еще 10 секунд и только затем снял щит. Теперь последний шаг – наложение следящих заклинаний. Надо признать, чернокнижник поднаторел в незаметном наложении подобных вещей, еще в императорской армии ему часто приходилось делать сигнализирующие о попытке прохода на территорию безделушки, и поначалу их было довольно легко обнаружить. Но Кирита умел учиться, и учиться быстро. Нужно было установить диадему на неподвижную позицию, наложив одну часть чар на артефакт, а другую на лежащий рядом бюст. Кроме всего прочего, один старик-кавалерист научил его заклинанию, которое оставляло на том, кто нарушил заклинание инициатор, следы, заметные в энергетическом зрении. Именно такой фокус должен был подстерегать незадачливого искателя ценностей. А на случай, если этим самым искателем окажется Асуна или Лис, Кирита нацарапал на внутренней стороне послание из слов на двух языках, японском и калийском. Эти языки они гарантированно знали, на старшем наречии калийского языка говорили в Азмдафне. Имена он записал на японском языке. Если ты можешь это прочитать, найди Гарри Поттера и дай ему записку с этим текстом. Он поможет тебе и даст ответы на интересующие тебя, вас, вопросы. Кирита Каузд Блэк. До конца урока оставалось 15 минут, когда Гарри вернулся в кабинет. Асуна мысленно пинала себя за неосмотрительность. Учитывая, насколько сильно хотелось спать ученикам, она решила пройтись поверхностным чтением мыслей по головам учеников. Обычно это считалось неэтичным, но ее некому осудить. А Асуна не собиралась останавливаться из-за этики и морали. Защита разума напрямую зависела от того, насколько сможет сосредоточиться ее обладатель. Бодрый, выспавшийся человек будет держать куда более крепкий барьер, нежели сонный, находящийся под давлением снотворного голоса призрака. А в разум спящего человека лучше не лезть вообще, очень уж сложная тема, работа со спящим разумом. Лучшего времени для подобного хода и придумать сложно. Всего в кабинете сидели около 60 человек с Гриффиндора и Слизерина. По числу людей превосходство, пусть и незначительное, было за львами, и желающих устроиться на последних партах было немало. К счастью, их дружная компания почти в полном составе заняла последние парты одного из рядов, и по меньшей мере половина класса была в зоне досягаемости ее нитей. Асуна прилегла на парту, используя руку как подушку, и приступила к медленному, осторожному сканированию. В головах школьников, занятых кто чем, витали самые разные мысли, впрочем, имеющие в большинстве своем одно направление: на истории магии скучно. В головы спящим ученикам Диана не лезла, себе дороже. Кроме всего прочего, ментальная защита зависит от интеллекта человека. Мысли и воспоминания могут выступать в качестве этаких стен для лабиринта, в котором незадачливый и неосторожный менталист мог бы заблудиться или запутаться. Никто из учеников не мог толком усвоить бубнеж профессора о гоблинских восстаниях. Без сомнения, от опытного преподавателя эта тема могла быть захватывающей, но не от призрака Кадберта Бинса. Вот только сразу после того, Как она попыталась заглянуть в голову чертовой Скарлетт, ее новая знакомая что-то почувствовала. Это абсолютно точно, и Диана чувствовала, что недооценила ее. Иначе она не могла объяснить, почему, стоило ей прочесть рядовую мысль о том, насколько же нудно этот призрак ведет занятия, как Дарк стала оглядываться. Хорошо, что не заметила, а то возникли бы вопросы. Не стоит делать таких ошибок. Что там на повестке дня? Обед, после будет защита от темных искусств, на которых делать будет нечего, ибо преподаватель предположительно одержимый, а потом в течение месяца надо будет отправиться на 8-й этаж, за диадемой. Чем раньше она это сделает, тем меньше шансов, что артефакт окажется где-то в другом месте, снесенный непонятно кем и способный натворить непонятно что. Вальдемарт может стать серьезной проблемой, если не избавиться от него или не иметь возможности быстро его устранить. Кроме того, надо будет поднять с Поттером вопрос об освобождении Сириуса Блэка. Медальон Слизерина, филактерия, да и просто имеющий историческую ценность артефакт того стоит. Что же до самого Сириуса? Великовозрастный ребенок, отправленный в Азкабан за преступление, которое, скорее всего, не совершал. Приходится Гарри крестным отцом. Решено вытащить Поттера на Рождество в библиотеку, до этого поискать старые газеты и найти в них статьи за осень 1981 года, а затем позволить Лелушу стащить крысюка. Главное, прикормить котика и добиться его полного расположения. А я предлагаю сделать так. Каждый из нас делает по одному разному домашнему заданию. Трансфигурацию сделаю я, историю напишет Сабрина, а задание по зате достанется Гермионе. Пока у нас только первый день, но дальше у нас задания будут на несколько дней вперед. Каждый будет делать работу, а потом просто даст переписать свое задание, при этом спишет у остальных другие предметы. Как вам идея? У нас будет больше свободного времени, и вся работа выполнена, предложил свой гениальный план Гарри. Но, это же неправильно, возмутилась Лис, но это было скорее для вида. Как мы подготовимся к занятиям, а к экзаменам, а прочитать задание после того, как спишешь, не вариант. Мы со Скарлетт так делали, и это прокатывало. А что до экзаменов? Что нам мешает еще раз прочитать конспект с уроков перед экзаменами и повторить практические приемы? Лично я не против. Нам же лучше, меньше домашней работы, больше времени посидеть в библиотеке, высказала свое мнение Сабрина. Лис надулась, немного наигранно отыгрывая внутреннюю борьбу. Но это заметно для тренированного глаза Асуны, на чтении столь тонких моментов съевшей не только стаю собак, но и многих существ поопаснее. Для детей же распознать подобный фокус. Задача нетривиальная. Ладно, я тоже в деле, сдалась Лис, внутренне ликуя. Времени и так слишком мало, а интересных неисследованных интересностей для нее здесь много и больше. Следующим занятием шла защита от темных искусств, и Лис освежала в памяти то, что она знала об этом предмете и соотнося их со своими нынешними знаниями. Одержимый злым духом преподаватель, от которого за километр несет чесноком. Чек. Он заикается и шугается собственной тени. Чек. Интересен ли он как объект исследования? Не слишком. А вот зеркало Иналиш. Его надо срочно спасать из лап этих дилетантов. Это ж какое неуважение к древнему артефакту, Ироды. И к этому всему потеряли редчайший материал, который жизненно необходимо спасти из лап этих рукозадых колдунишек и понять, в чем его хитрость. Когда зеркало окажется в зоне доступности, она и станет действовать. Только надо будет посоветоваться с Асуной, а то мало ли, она что-то задумала, и будет большущей ой, если кража зеркала будет мешать ее сестре. Профессор Кверрелл, к ее огромному разочарованию, был именно таким, каким был в книгах. Заикался, вонял так, как будто залез в бочку пропущенного через измельчитель чеснока и выдавал порой такие вещи, от которых ее пробивало на хохот. И начиная с середины урока, у нее начала болеть голова. Скуука. Она устроилась рядом с Поттером, у которого мигрень, не случилось. Вместо этого устроившийся на второй парте мальчишка просто уснул под этот бубнеж. Просто уснул. И вот с этого Рика впала в некоторый ступор. Гарри Поттер, и не Крестраж. И как прикажете это понимать? Нет, то что канон уже частично послан куда подальше их стараниями, это понятно. Но вот на какой горе и какой рак свистнул, что у Поттера отсутствует его фирменный шрам и фактически главный поворот всей серии рассказов просто отправился в бездну. Это еще тот вопрос. А Кирита в это время как ни в чем не бывало дрых, прячась за спиной устроившегося на первой парте Невилла. Учебники по зателетам он прочел от корки до корки, и этот цирк в исполнении одержимого слушать был не намерен. Так что чернокнижник с абсолютно чистой совестью занялся своим любимым делом – сном. Крестраж не смел его беспокоить, крепость разума надежно отрезала этот огрызок и полностью исключала его влияние на разум. Чернокнижник пока не стал уничтожать филактерию, защиты оно почти не имеет, заметно облегчая Поттеру контроль над энергией, увеличивая его живучесть и увеличивая тот самый дар магии. И в книгах шрам, едва заметный, выступал в роли эдакого детектора, обнаруживающего вещи, связанные с Волдемортом. Пригодится. Уничтожить Крестраж он всегда успеет, а вот терять такую возможность вовсю мешать делающему попытки в некромантию дилетанту. Чернокнижник не собирался терять такую возможность, ибо дилетантов он еще с практики в Аскарии терпеть не может. Были прецеденты, когда криворукие самоучки поднимали кладбища, а ученикам крепости приходилось их усмирять. Не то, чтобы это было так сложно, но делать лишнюю работу никто не любит. Да и живые филактерии как явление для чернокнижника были весьма интересным опытом. Такой сосуд для осколка души Каустблэк встречал лишь единожды. И столкновение с таким субъектом в прямом бою легким назвать у него не получалось никак. И опыт пребывания в шкуре подобного субъекта обещает дать ему толику знаний в столь специфической отрасли магии, как некромантия. Но все же, несмотря на все интересные активности, его основная цель заключается в другом, и по личной значимости перекрывает абсолютно любые посторонние увлечения. Так наступил вечер. Дружная компания имени Поттера и Бонхард Гринджер Лангбаттома Дарк заняла себе места в гостиной факультета и резво заканчивали домашние задания. Преимущество такого обучения увидели все из них, включая Невилла. Поначалу он мялся, думая, что это неправильно, но его быстро переубедили. Когда скучная писанина подошла к концу, Гарри стал выискивать в гостиной главных шутников сия Хогвартса. Фред и Джордж о чем-то увлеченно переговаривались с еще одним третьекурсником, у которого были дреды, но заметив подошедшего к ним Кирита, переключили свое внимание. «Итак, наш дорогой ученик, прежде чем мы начнем приучать тебя к культуре волшебных пакостей, надо познакомить тебя с нашим наставником в этом вопросе», закончил Джордж. «А кто этот ваш наставник?» – спросил Гарри, мысленно подбирая варианты. «Идем, узнаешь. Заодно покажем, где в замке кухня и гостиная барсуков». Скрытный путь до подземелья через тайные проходы был достаточно быстрым. Дорога не заняла и 7 минут, и вот уже Трия предстала перед огромным портретом, рядом с которым в камень были пристроены бочки. Именно в бочках и был скрыт вход в гостиную факультета Пуффендуй. Кирита осмотрел то, что близнецы назвали входом в гостиную барсуков и вынес вердикт. Это нора, ну или логово, не иначе. Даже вход напоминает именно нору, в которой впору кому-нибудь притаиться, кому-нибудь опасному. Тут же к бочке подошла рыжая девчонка, по виду 3-4 курс. Черно-желтые цвета Пуффендуя на мантии, веснушки на лице, усталый вид и сумка с книгами на плече. «Привет, Келли, не могла бы ты позвать Танкси? У нас к ней дело». Судя по всему, Фред и Джордж знали эту девушку. А вот под фамилию Танкси в Хогвартсе подходила только одна личность. «Нимфодора, не надо называть меня Нимфодорой Тонкс. Аврор, будущий член Ордена Феникса, природный метаморф, веселая девушка, которую ждала незавидная судьба в книгах». Впрочем, Каустблэк не собирался допускать подобной возможности, и кровопролитной битвы за Хогвартс не будет. По крайней мере, пока он здесь и пока Асуна может оказаться в пылу сражения. А что до метаморфизма? В крепости можно было научиться и такому фокусу, но самому чернокнижнику он не дался от слова совсем. Очень уж специфичная и редкая тема, требующая врожденного дара, при этом смежная с целительством и усиливающими аурами. Пределом Каустблэка в этом вопросе было удлинить ноготь на правой руке. Единственным знакомым чернокнижнику метаморфом был Зиган с его круга, он же носитель гордого прозвища «Спящий демон». «Привет, Фред, Джордж, мисс, не называйте меня Нимфодорой, сейчас не в духе». «Но так и быть, сейчас позову». Келли стала выстукивать на одной из бочек ритм, и вот она открывалась. «Вот у нас и пароль от барсучьей норы появился. Думаю, он очень пригодится, Арго», — подметила Лаура. Спустя некоторое время бочка открылась, и из нее появилась она. Волосы цвета жвачки, неуверенно ставящая шаг девица лет 17 на вид, вполне симпатичная. «Итак, обормоты, чего вам надо?» Нимфодора была явно не в духе. В ответ на немой вопрос она вздохнула. «Снейп сегодня особенно лютует. Задал задание на 9 дюймов пергамента, хоть ты вешайся, Танкси. Мы пришли представить тебе нашего нового ученика, Гарри Поттера. Гарри Поттера». Плохое настроение девушки тут же улетучилось, когда она заметила укрывшегося в тени Кирита. «Фред, Джордж, вы превзошли сами себя. Привет». Метаморф поздоровалась с Гарри. «Меня зовут Нимфодора, но если ты меня так назовешь, то я превращу твои уши в ослиные, так что зови меня Тонкс». «Привет, та, чье имя нельзя называть», — пошутил над новой знакомой чернокнижник, в ответ на что близнецы хихикнули. «Фред и Джордж сказали, что ты их учитель». «А да, рыжие обормоты, мои юные падаваны и достойная смена для меня и Чарли. В этом году я заканчиваю Хог, и мне хочется верить, что клуб новых мародеров в Хогвартсе будет жить. А если они назвали тебя своим учеником и хотят позвать тебя в новые мародеры, то знай, что тебе нужно следовать четырем правилам. Не попадайся, не пакости тихоним, не давай шутки выйти за рамки шутки, не стой на месте и расти в плане продуманности шутки. И помни, если ты новый мародер, не смей недооценивать маглов. Они – настоящие мастера в вопросах развлечений. Я вырос среди маглов, и я чувствую силу. А мастер Тонкс, в ответ девушка прыснула от смеха. Определенно, в течение первого курса в Хогвартсе будет весело, и у меня уже есть затея для шалости. Гарри улыбнулся своей фирменной улыбкой, и в ответ получил заинтересованные взгляды, переливающиеся всеми оттенками розового волосы Нимфодоры. «Что вы думаете про нашего вампиробоязненного преподавателя защиты от темных искусств? Новый Поттер и близнецы Уизли. Гремучая смесь. Даже интересно, чему рыжие научат Гарри», — подумала Лис, смотря за удаляющимся с Фредом и Джорджем парнем. Домашнее задание было закончено раньше, чем у всех, и Сабрина потянула свою подругу в библиотеку, чтобы обсудить сегодняшний день. Невилл ушел в спальню, а Скарлетт отправилась о чем-то оживленно болтать с Лавандой, которая, как и в книгах, выступала в роли этакого источника сплетен и слухов. Конечно, это первый день, но про фокус Поттера на первом занятии по трансфигурации знали уже все, кому не лень. Вокруг небольшого дивана в дальнем углу библиотеки поднялось крайне простое, но оттого не менее эффективное заклинание от подслушивания. У подобных ему заклинаний есть три параметра: заметность, энергозатратность, эффективность. Заклинание, призванное что-либо скрыть, должно быть максимально экономичным, чтобы не привлекать внимания, иначе для наблюдателя станет ясно. Эти двое хотят что-то скрыть. Это заклинание было по-настоящему примитивным. Оно искажало звук на расстоянии 2 метров от заклинателя, внося звуковые помехи для всех, кто дальше этих самых 2 метров. Для приборов звукозаписи подобные чары звучали как сильный шум.